Hlasy slyšte se go! Полнится земля. Божьей славой, Божьей славой. И откроются глаза, и прославятся тебя. Ты так славный, ты так славный. Все вместе. Ты так славный, ты Бог неба и земли. Бог не боится.